Было бы неплохо, если бы и у меня была такая же свадьба. Множество людских голосов разносились вокруг. Одни искренне поздравляли молодых, другие специально пытались испортить атмосферу вокруг, добавив свою ложку дегтя к свадебному торту. Слушая их речи, Хайя внутри кареты был очень доволен собой. «Чжэньлуа, ты слышишь, даже люди вокруг считают нас идеальной парой. Так почему же ты до сих пор продолжаешь сопротивляться?» Инчжэньлуа закрыла свои глаза и хранила молчание, излучая очень холодную и отстраненную ауру. Рот Хайя несколько раз нервно дернулся. Безразличие Инчжэньлуа несколько бесило его, и у него все сильнее росло желание взять ее силой. К сожалению, он не мог этого сделать, так что ему только оставалось мечтать об этом про себя. «Эй, Чжэньлуа! Твое напускное высокомерие совершенно бесполезно. Ты выходишь за меня замуж и скоро станешь частью семьи Хай. Все старейшины моей семьи с нетерпением ждут того момента, когда у нас появятся дети. Как говорится, поздно варить яйцо, когда оно разбито. Ты же не собираешься убить своих собственных детей?» В душе Хай я был совершенно безжалостен, но в этот миг в карете появился солдат и закричал: «С возвращением! Гости уже усажены, и семидневный пир может быть начат». Хайя в душе был вне себя от счастья. Приветственные крики взлетели до небес, но неожиданно ужасная ци обрушилась с неба, убивая каждого на своем пути. Эта атака была полной неожиданностью для всех. Затем все увидели, как свадебная карета была разрушена, явив миру Инчжэньлуа и Хайя. Инчжэньлуа открыл свои глаза и посмотрела в небо. В следующий миг ее глаза дрогнули, так как там был Сюань Юань, одетый в свои доспехи таинственной земли и держа в руке черный меч. На его голове была зеленая корона дождевого древа, а на ногах были сапоги летящего дракона. Аура величия окутывала его, пока он парил в воздухе. Всепожирающий меч в руках Сюань Юаня излучал крайне опасную ауру. Кто настолько смел, что посмел доставлять нам неприятности? Один бессмертный семьи Хай громко выругался, а затем быстро устремился к Сюань Юаню, намереваясь убить его. Но тогда Цань Дуду только слегка хихикнула и раздался небольшой звон монет. В этот миг бессмертный семьи Хай почувствовал сильную угрозу и быстро отступил, не смея больше действовать опрометчиво. Вокруг воцарилась гробовая тишина, а величественное выражение лица Хайя мгновенно стало выглядеть так, будто он только что съел 10 кило свиного говна, его лицо сильно исказилось. «Прекрасный учитель, я вернулся». Сюань Юань говорил негромко, но благодаря своей силе, каждый мог отчетливо слышать его в радиусе десятков миль. Инчжэньлуа легонько встала, и все устремили свои взоры на нее. Когда она смотрела на Сюань Юаня, ее холодная и отчужденная аура мгновенно сменилась на невероятно мягкую улыбку, завораживая всех вокруг. Она словно полностью изменилась. Затем она взлетела в небо и мягко обняла Сюань Юаня, сказав: «Ты вернулся. Это хорошо. Пошли домой». Люди вокруг разом впали в ступор. «Это кто еще такой? Кто это?» «Это легендарный Сюань Юань, который, по слухам, владеет сокровищем вечной жизни». «Точно-точно, это определенно Сюань Юань. Видите свинью рядом с ним? Говорят, что ее сила просто невероятна. Ее техники пространственного перемещения очень мощные». «Так значит, Сюань Юань не умер? Я знал, что он не так прост». На этот раз семья Хай полностью потеряла свое лицо. «Вы видели это?» До этого Инчжэньлуа даже слабой улыбки не показывала, но как только появился Сюань Юань, она не переставала улыбаться. «Я думаю, что это определенно заслуга Сюань Юаня, но у них же отношения учителя-ученика, как они могут быть вместе? Кроме того, сила этого Сюань Юаня кажется всего лишь в сфере великого мастера. Как Инчжэньлуа вообще могла посмотреть в его сторону? Ну, я не могу назвать это иначе, как чудо, независимо от того, верим мы в него или нет. Вот я лично верю». Когда Хайя увидел, как Инчжэньлуа обняла Сюань Юаня своей рукой и сказала, что им нужно возвращаться домой, его лицо сильно исказилось, и он, указав на нее рукой, гневно сказал: «Чжэньлуа, ты что задумала?» Но Инчжэньлуа не собиралась отвечать и просто продолжала лететь прочь. Однако, неожиданно Сюань Юань остановил ее и, развернувшись, сделал шаг вперед и сказал: «Это я вас хочу спросить, что это вы здесь такое удумали? Я ведь раньше предупреждал вас, даже не думайте трогать моего прекрасного учителя». В этот миг в небе также появились Син Тянь Шан. Он излучал очень воинственную ауру, одетый в драконьи доспехи и выпуская из тела невероятную убийственную ауру. На его лице была написана абсолютная решительность, которая была свойственна генералам, которые прошли через множество сражений, и делая его образ более мужественным. Сюань Юань, ранее, потому что ты был учеником моей сестры, я неоднократно сдерживался, но на этот раз, посмев сегодня сделать нечто подобное, я определенно не пощажу тебя. Стоит отметить, что в данный момент спасение жизни их отца зависело от Инчжэнь Луа, и когда Сюань Юань сделал нечто подобное, это было равносильно тому, что выбросить жизнь их отца на ветер. Тем не менее, он не мог винить Инчжэнь Луа, так как все это дело делалось против ее воли, так что все, что он мог сделать, это убить Сюань Юаня, чтобы выместить свой гнев на ком-нибудь. Гвардия Небесного Дракона, схватите для меня Сюань Юэня. 800 воинов на пике сферы императора мгновенно взлетели в небо. Тогда Сюань Юань холодно рассмеялся. Вы хотите схватить меня на колени? Неожиданно из тела Сюань Юаня вырвалась мощная аура высшего дракона. Все 800 гвардейцев мгновенно задрожали и тут же попадали на колени, став кланяться ему. Даже Ин Тяньшан испугался. Почувствовав ауру, которую выпустил Сюань Юань, даже его кровь задрожала. Это была мощь верховного дракона, никто не мог противостоять его воле. Смелый бродяга, посметь действовать так нагло прямо перед моим домом Хай, да ты сам смерти ищешь. Неожиданно бесчисленные ауры монахов и бессмертных устремились к Сюань Юаню. Убийственное намерение затмило все небеса. Глава 256. Бессмертный дух голода. Сюань Юань бесстрашно посмотрел на бесчисленное количество воинов семьи Хай. Это тот ребенок, который ранее устроил пожар в нашем особняке. Не думай, что я забыл об этом. На этот раз я позабочусь о том, чтобы ты пожалел о том, что родился на этот свет. Один из бессмертных семьи Хай сильно скривился. Он не ожидал, что Сюань Юань сам лично явится к дверям их дома. Ну, раз он пришел, то пускай даже не думает о том, чтобы сбежать. Дорогая племянница Инь, ты действительно позволишь своему отцу умереть? Еще один бессмертный холодно сказал. Что ж, сегодня я покажу вам силу моей семьи Хай. Если вы думаете, что этот дикарь сможет спасти вашего отца, то вы сильно ошибаетесь. Еще один бессмертный начал выпускать крайне сильное убийственное намерение. Маленький ублюдок, ты даже осмелился сделать нечто подобное. Я заставлю тебя страдать до самой смерти. Хай, я действительно был в бешенстве, так как на этот раз, можно было сказать, что Сюань Юань на глазах у всех плюнул ему прямо в лицо. Это был огромный позор, не говоря уже о поведении Инчжэнь Луа, которое просто взбесило его. Тогда Инчжэнь Луа спокойно встала перед Сюань Юанем и холодно сказала: «Если ты распустить свои руки, то я буду твоим противником». Но тогда Сюань Юань мягко отвел Инчжэнь Луа за себя. «Как я могу прятаться за своим же учителем? Пожалуйста, верь мне, у меня есть способы решить эту проблему». Сюань Юань посмотрел на людей из семьи Хай взглядом полного презрения. «Шутники, вы хотите меня убить? Что ж, тогда сегодня я уничтожу вашу семью Хай, чтобы другие люди узнали, что я не боюсь вам». Сюань Юань холодно посмотрел на 800 гвардейцев Небесного Дракона и холодно крикнул: «Сгиньте с глаз моих долой». 800 гвардейцев были мгновенно отброшены назад, вращаясь в воздухе. Но как только они упали на землю, то мгновенно бросились в бегство, не смея возвращаться назад. Не говоря уже о духе древа в теле Сюань Юаня, получив кровь древнего дракона, у них не было и шанса противостоять его силе. Затем он достал призрачную печать и с помощью мысли обратился к бессмертному демону ужаса. «Бессмертный демон ужаса, одолжи мне свою силу, дабы я смог уничтожить своих врагов. Бугага, парень, а у тебя жестокое сердце. Ты хорошо подумал, если я нападу, то здесь образуются кровавые реки». Неожиданно раздался голос демона из призрачной печати. «Конечно, жизнь коротка, если я не смогу наслаждаться ею, то какой в ней смысл? Я не благородный джентльмен, который может по 10 лет ждать, чтобы свершить свою месть. Они посмели силой принуждать моего прекрасного учителя, и за это они все должны умереть», — громко сказал Сюань Юань. «Бугага, что ж, тогда ладно, наслаждайся», — рассмеялся демон, а затем из призрачной печати ужасающая сила хлынула в тело Сюань Юаня. В этот момент все смотрели на Сюань Юаня, парящего в воздухе. Хайя, видя, как тот был окружен множеством монархов и бессмертным, не мог удержаться от того, чтобы почувствовать себя гордым и всемогущим. «Парень, сколько ты еще будешь притворяться? пора тебе уже умереть. Один из монархов семьи Хай неожиданно высвободил свою силу. Он оказался на 7 уровней сферы монарха. Тогда Сюань Юань открыл свои глаза, и все пространство вокруг словно в один миг превратилось в настоящий ад. Бесчисленное количество криков призраков раздали вокруг. Сюань Юань был похож на призрака, который поднялся из самих глубин ада. Ужасающий мрак окутал все его тело, словно море из тьмы. Тогда Свин злорадно прошептал: «Бугага, ты посмотри, как его лицо раскраснелось от гнева. Этот парень даже осмелился использовать силу бессмертного демона ужаса. Чертов Свин, хватит болтаться без дела», — холодно сказал Сюань Юань, атакуя в ответ монарха 7 уровня семьи Хай. В следующий миг, со взрывом крови, все услышали только звуки ломающихся костей. Затем другой рукой Сюань Юань достал из него золотой эликсир и бросил его Свину, который радостно проглотил его. «Бугага, а да, то, что надо». Свин обнажил свои огромные клыки и громко рассмеялся. В душе Хай Я сильно удивился, как он вдруг стал настолько ужасным. В этот момент Сюань Юань посмотрел на Хай Я, и у того появилось сильное желание помочиться. Практически мгновенно Хай Я активировал талисман уровня бессмертного. Его тело резко окутал поток воды, словно он погрузился на дно моря. Но Сюань Юаня это не волновало. Он протянул свою руку, но смог схватить лишь пустоту, так как эта вода со взрывом разлетелась во всех направлениях, а до Сюань Юаня донесся крик Хай Я. «Сюань Юань, просто погоди». Монархи и бессмертные, которые изначально были очень воинственно настроены против Сюань Юаня, сейчас все неожиданно сильно испугались. Тогда Сюань Юань сделал шаг вперед и сказал: «Вы хотели убить меня? Что ж, я дам вам такой шанс, если у вас силенок хватит. Маленький ублюдок, ты слишком высокомерен». 6 бессмертных семьи Хай выпустили свою ци. Тогда Сюань Юань сложил своими руками печать, а затем в небе образовалась большая серая тень. Это был призрачный дракон. Открыв свой рот, он устремился прямо к 6 бессмертным и проглотил их. Спустя мгновение тела 6 бессмертных полностью превратились в иссохших мумий, которые тем не менее все еще были богаты жизненной силой. Затем Сюань Юань небрежно бросил 6 тел бессмертных Свину, и тот радостно проглотил их, не оставив даже костей. «Дом Хай, даже если бы вас было несколько десятков тысяч, все еще не были бы мне ровнее, и тем не менее вы осмелились претендовать на моего прекрасного учителя. Если вы могли вылечить ее отца, то почему не сделали этого? Вы просто хотели хитростью сделать ее членом своей семьи. Мол, когда яйцо разбито, она уже никуда не денется. Вы наглые лжецы, которые только и могут, что врать. Пощадить вас все равно, что оставить раковую опухоль. Так что сегодня я позволю вам узреть силу тела 5 элементов. 64 тысячи богоубийственных клинков». Неожиданно за спиной Сюань 5 аватаров 5 духов слились в одного гигантского феникса. Сила 5 элементов сама по себе была просто ужасающей, но в руках демона ужаса сложно было даже представить, во сколько раз мощнее она стала в сравнении с Сюань Юанем. 64 тысячи сияющих клинков заполнили небо, а затем Сюань Юань небрежно указал своим пальцем на людей семьи Хай. Но тогда защитная формация дома Хай неожиданно ожила. В результате сияющие клинки стали бомбардировать защитную формацию дома Хай. Всего в одно мгновение барьер был сломлен, и клинки начали атаковать людей. Некоторые из них не могли выдержать даже одной такой атаки и были мгновенно убиты. «Ха, давайте посмотрим, как вы справитесь с этим», — холодно сказал Сюань Юань. 5 стихийных аватаров снова начали объединяться, формируя могучий просвещенный дух. Затем этот дух нанес мощный удар своей рукой, и каждый из 5 его пальцев излучал невероятно мощную энергию 5 элементов. Могучий дух 5 гор. Невероятно огромный дух 5 гор беспощадно атаковал защитный барьер дома Хай. В следующий миг барьер полностью рухнул и разлетелся на сотни миль, а бесчисленное количество людей были вдавлены в руины и убиты. Инь Чжэнь Луа в глубоком шоке наблюдала за происходящим. Как, всего за пару лет, Сюань Юань смог стать настолько мощным? Эта сила может быть сопоставима с силой очень старых старших. Свин принялся радостно поглощать огромный поток жизненной эссенции, которая была оставлена бесчисленным количеством погибших императоров, монархов и бессмертных, которые попали под атаку могучего духа. Это полностью превзошло все его ожидания. «Старший бессмертный демона ужаса, пожалуйста, смилуйся. Моя семья Хай понесла заслуженное наказание за ошибки моих потомков. Они совершили столь бесстыдные вещи, за что я искренне прошу прощения, так что, пожалуйста, старший демон ужаса, уйми свой гнев». Из глубины особняка Хай раздался очень старый голос, а затем там появился старик и искренним уважением поклонившись Сюань Юаню. Все полностью офигели от его слов. Когда всплыло имя «Бессмертный демон ужаса», в памяти каждого также мгновенно всплыла информация о том, что Сюань Юань получил обещание от демона ужаса, что выполнит 3 его просьбы. А теперь, учитывая то, как легко Сюань Юань расправился со своими противниками, все мгновенно уверовали в то, что это было правдой, и сразу же сильно испугались. На лице Интяньшина также произошли кардинальные изменения, так как он не ожидал, что в руках Сюань Юаня окажется настолько внушительная сила. «Варежку захлопни». Сюань Юань презрительно усмехнулся, а затем протянул руку в направлении старика, и в следующий миг тот выплюнул изо рта скипетр. И тогда мощная волна появилась перед ним, чтобы заблокировать силу из руки Сюань Юаня. «Хаем, а у тебя есть кое-какие силенки? Давай посмотрим, сможешь ли ты выдержать это». 6 водных воинов огненного лотоса. Бабах. Управляя 5 своими элементами, Сюань Юань начал соединять их, превращая в огромный 5-цветный огненный лотос, став синего цвета. Затем синий огненный лотос выпустил 5 столбов огня, каждый разного цвета, и мощная сила огня со взрывом прокатилась по всему небу, а океан старика полностью испарился. Скипетр, который старик из семьи Хай выплюнул на глазах у множества людей, начал постепенно плавиться. Сам старик использовал всю свою силу, чтобы отлететь прочь, и начал кашлять кровью. Его тело не переставало трястись, чувствуя себя очень плохо. И в этот момент вдалеке появилась мощная аура императорского дракона. «Уважаемый бессмертный демон ужаса, пожалуйста, прояви милосердие». Старый император Восточной династии не смог больше оставаться в стороне и решил вмешаться. «Если семья Хай действительно будет уничтожена, это станет сильным ударом для Восточной династии и всей империи в целом». Из Дома Инь также появилось несколько мощных аур, и раздался старый голос. «Чжэнь Луа, останови Сюань Юаня, он устроил все это только ради тебя. Хоть семья Хай и обманула нашу семью, но они все еще являются подданными императора и нужны всей империи». Инь Чжэнь Луа посмотрела на Сюань Юаня и спокойным голосом сказала: «Сюань Юань, остановись». Сюань Юань согласно кивнула и холодно рассмеялся. «Сегодня, дабы выказать свое почтение моему прекрасному учителю, я пощажу вашу семью Хай». А затем он посмотрел на дом семьи Хай и увидел, как старик Хай с убийственным намерением в глазах смотрел на него. Тогда он сказал: «Сдохни, ты реально думаешь, что если за тебя заступится так много людей, то я пощажу тебя?» С этими словами Сюань Юаня повернул свою руку, и внезапно в сотнях миль образовалась длинная серая полоса. Лица императорской семьи и семьи Инь мгновенно побледнели. Печать 10 тысяч призраков. Затем они увидели, как в небе образовалась огромная печать, сопровождаемая криками призраков, которая обрушилась прямо на старика, взорвав его. Его душа была мгновенно развеяна, а тело с мощной жизненной силой было поглощено свином. Множество людей, укрывшись холодным потом, посмотрели на руины дома Хай. В радиусе сотни миль все было полностью разрушено, а количество жертв невозможно было сосчитать. В душе каждого пробежал сильный озноб. Теперь Сюань Юань оставил в их душах крайне неизгладимые впечатления. А Сюань Юань небрежно встряхнул свои руки и, обратившись к нескольким старшим из семьи Инь, сказал: «Пойдемте». Глава 257. Сила бессмертного демона. Сюань Юань, подобно верховному правителю Восточной династии, под испуганными взглядами множества людей, в сопровождении нескольких старейшин семьи Инь направился прямо к особняку Инь. Старый император Восточной империи, глядя на руины особняка семьи Хай, переменился в лица, и его изначально величественное выражение лица сменилось нахмуренным. Ему было даже сложно представить, как много там было жертв. Этот Сюань Юань действительно очень непрост. Неудивительно, что господин даже приоткрыл один глаз, наблюдая за ним. О демоне ужаса ничего не было слышно бесчисленное количество лет, и теперь даже сложно представить, насколько она велика. С такой мощью, даже если против него выступит вся Восточная империя, она будет полностью разбита. Мы должны заставить другие силы изнурить его, прежде чем нанести решающий удар, — энергично сказал старый император. На этот раз семья Хай действительно столкнулась с огромной бедой. Семья Хай сама виновата в своих бедах. В своем желании создать тело святого водного дракона, они опустились так низко, что решили воспользоваться чужой бедой, но в результате накликали на себя еще большую беду. Так что в этот раз семья Хай может винить в своей беде только самих себя. К счастью, отношения Сюань Юаня и семьи Инь довольно хорошие, так что мне нужно отправиться в семью и не посмотреть, смогу ли я наладить дружеские отношения со старшим бессмертным демоном ужаса. Было бы неплохо, если бы он стал защитником моей императорской семьи, сказал другой старик. Нет, сегодняшние события определенно только начало. Организация Вечной Жизни обязательно отправит своих людей, чтобы заполучить бессмертного демона ужаса, для них крайне ценен, так что сложно сказать, что из этого всего выйдет. Таким образом, нам лучше занять выжидающую позицию и продолжать свое наблюдение, сказал третий старик. И вот, пока несколько невероятно мощных старейшин императорской семьи разговаривали между собой, Цзянь Юйтянь сильно паниковал в душе. Его взгляд стал очень мрачным, и в душе он закричал: «Как такое возможно? Как Сюань Юань смог выбить из бессмертного демона ужаса три обещания? Сейчас он использовал только одно, и у него еще остается два. Если он сможет сохранить на протяжении следующего года, то я труп. Но разоренное гнездо не значит гибель яиц. У Цзянь Юйтяня было наследие таинственного бессмертного, благодаря которому он сумел выжить во время нападения на дом семьи Хай. Тем не менее, все артефакты на его теле были полностью уничтожены, а сам он был тяжело ранен. Так, он использовал специальную секретную технику, чтобы сбежать прочь. Те, кто оказался за пределами особняка и свадебной процессии, один за другим сильно обрадовались. Сюань Юань действительно очень сильный. Семья Хай хотела убить его, но в результате была уничтожена сама. Они действительно были глупцами, вызвав на себя гнев Сюань Юаня. Кто посмеет выступить против великого демона? Вы это видели? Когда 800 гвардейцев небесного дракона семьи Инь окружили его, он просто крикнул на них, и их словно ветром отбросило назад. Это слишком ужасает, насколько же велика его сила, это все фигня. Вы видели, как он одним махом расправился сразу же с 6 бессмертными семьи Хай? Даже их души были полностью разрушены. А старик, который вышел из дома Хай, скорее всего, это был их сильнейший предок, но Сюань Юаню хватило всего одного удара, чтобы он был серьезно ранен, а затем и полностью убить. А его свинья ужасает еще больше. Вы видели, как она поглотила всех тех убитых людей? Она совершенно не побрезговала ими. Идиоты, вы что, так и не поняли? Это была не сила Сюань Юаня, а сила бессмертного демона ужаса. И то верно. На эту свадьбу семьи Хай съехалось множество влиятельных людей со всех сторон, а когда Сюань Юань напал на дом Хай, он не разбирался, кто из них был гость, а кто принадлежал Хай, так что неизбежно так было множество невинных людей, которые также погибли. Ну, насколько я знаю, у всех гостей были очень тесные связи с семьей Хай, таким образом, даже если бы сейчас Сюань Юань не убил их, из-за своих отношений с семьей Хай, в дальнейшем они бы все равно пытались бы отомстить ему и убить его. Я думаю, что Сюань Юань предвидел все это и в конечном итоге решил вырубить их всех на корню. Ну и что с того? Все эти семьи существуют уже множество лет и обладают богатым наследием. Однако, Сюань Юань просто может поддерживать благословение бессмертного демона ужаса на своем теле, и они никогда и ничего не смогут ему сделать. И вот, пока Сюань Юань продвигался в окружении старейшин семьи Инь, ужасающая аура в его теле исчезла, а из призрачной печати раздался смех. «Парень, меня бы не хватило надолго. Если бы мои силы закончились до того, как появился тот старик, то для тебя бы все закончилось очень плохо. Если я использую максимум своих сил, то меня хватит всего на несколько часов, а дальше будет конец. Но ты, парень, быстро это смекнул и весьма точно все рассчитал, так что сегодня я с легкостью сумел убить их всех. Бугага, ты действительно был невероятен, спасибо, старший, но ты мне еще должен два обещания, так что если ты умрешь раньше, чем исполнишь их, я действительно истеку кровью от такой утраты», — рассмеялся в ответ Сюань Юань. «Однако, ты за столь короткое время стал настолько сильным. Думаю, не будет ошибкой сказать, что в скором времени никто из людей не будет тебе достойным противником. Ладно, если я нужен буду, зови, а сейчас пойду». Неожиданно голос демона стал мрачным, и призрачная печать скрылась в кольце Сюань Юаня. Для призыва такого количества призраков нужна была плоть, и демон ужаса использовал силу тела Сюань Юаня для этого, именно поэтому он смог вызвать столь мощные силы. «Бессмертный демон уничтожил твою душу небесного дракона Инь. Это крайне мощная техника, которая позволяет разрушать души других, убивая очень сильных противников. Похоже, что демон ужаса собирается передать тебе свою технику вечной жизни. Он знает, что тело всего сущего способно извлечь силу из любых техник и сил. Ты сделал это, парень. Раздался голос жадности в голове Сюань Юаня. Печать миллиона призраков. Эта техника с невероятной силой, будь то плоть или душа, она способна нанести колоссальный урон. К сожалению, ты не сможешь развить эту технику, но вместе с ней ты также поглотил еще две техники, так что ты можешь считать, что тебе сильно повезло, так как эти две техники являются высшими бессмертными техниками. Изначально Сюань Юань был очень доволен и по полной наслаждался массовой бойней и силой, которую получил от демона ужаса, но затем, когда сила покинула его тело, он почувствовал бессилие и некоторое беспокойство на душе. Во время этой бойни, я оскорбил множество влиятельных сил и тем самым создал себе очень много опасных врагов. Гав, парень, чего ты боишься? Обладатель тела всего сущего никогда не боялся своих врагов. Это враги боялись его, а он просто поглощал их. Бугага, я достиг 7-го уровня монарха, эта бойня действительно принесла мне много пользы. Свин выглядел очень довольным, так как для него не было ничего лучше грабежа и роста своих собственных сил. В душе Сюань Юань лишь вздохнул. Ну, теперь, я могу лишь становиться сильнее шаг за шагом. Сюань Юань, ты слишком безрассуден. Стал отчитывать его Инчжэнь Луа. Ты хоть представляешь, как много врагов ты себе сейчас нажил. Тебе нужно быть более рассудительным в таких вещах. Если бы ты просто вернулся со мной в особняк Инь, наши бессмертные смогли бы остановить их. Зачем было убивать их? Ничего страшного, некоторые люди бывают очень обманчивы, внешне они кажутся добрыми и мягкими, а попробуешь их укусить, так все зубы поломаешь. Если бы не ты, то я предпочел бы полностью уничтожить семью Хай. Ну да ладно, я достал источник сердца дракона, так что на этот раз мы должны быть в состоянии вылечить твоего отца. Можешь считать, что это награда за твою доброту. С некоторым презрением сказал Сюань Юань, прервав Инчжэнь Луа. Он просто не хотел, чтобы другие люди думали, что он прячется за женской юбкой. Инчжэнь Луа посмотрела на Сюань Юаня и, опустив свои глаза, несколько горько переспросила. «Я, добрая, брат Сюань Юань, ты очень храбрый. Черт, эти люди из семьи Хай уже давно бесили меня, но я ничего не мог с ними сделать, так как они были под защитой императорской династии. Но то, что ты сделал сегодня, действительно порадовало меня. Не так много людей, которые смеют пойти против воли Восточной династии, но ты одержал невероятную победу». Неожиданно рядом появился Ин Цань Сун, явно наслаждаясь произошедшим. «Брат, хватит подливать масла в огонь», — с улыбкой сказала ему Чжэнь Луа. Тогда тот с абсолютно невинным выражением лица сказал: «Сестра, не нужно думать, что я не знаю, что ты также недолюбливала клан Хай, так что я готов поспорить, что, наблюдая за тем, как их дом разрушали, ты также улыбалась. В любом случае, я был очень доволен, Бугага». Дабы подчеркнуть свою позицию, Ин Цань Сун намеренно громко рассмеялся. Чжэнь Луа промолчала, а Сюань Юань также поддержал его смех своими. «Как там обстоят дела у пяти бессмертных?» Один раз создание защитной руны пяти бессмертных не увенчалось успехом, при этом и потребовалось на ее создание более года. «Я думаю, что со дня на день должны появиться от них новости», — гордо ответил Ин Цзянь Сун. «Что ж, тогда будем ждать новостей от пятерых бессмертных», — кивнул Сюань Юань, а затем направил свой взгляд на Ин Тяньшина. «Если быть честным, то несколько лет назад, тот несколько раз посылал людей, чтобы убить его. Если бы не Ин Чжэнь Луа и Ин Цзянь Сун, то Сюань Юань также убил бы и его». Почувствовав его взгляд, Ин Тяньшан неожиданно почувствовал сильный стыд. Он несколько раз пытался убить его, так что теперь не мог не опасаться взгляда этого парня, который неожиданно стал настолько могущественным. «Пути Господни, воистину, непредсказуемы, и их невозможно предсказать. Сюань Юань, я знаю, что я много раз пытался убить тебя раньше, так что я искренне хотел бы извиниться перед тобой. Если ты сможешь спасти моего отца, я буду искренне признателен тебе и надеюсь, что все, что было между нами в прошлом, останется в прошлом». Так он решил взять на себя инициативу, чтобы выказать свою добрую волю. «О, на самом деле, я благодарен тебе за то, что ты пытался убить меня. Если бы не твои люди, я ни за что бы напрыгнул в синее море и не получил божественную воду, а без нее не смог бы заполучить огненный лотос, драконье древо, Могучую Землю и Черного Феникса. Хоть все они знали, что у Сюань Юаня было несколько стихийных духов, но когда он перечислил их всех, рот Интяньшина все равно непроизвольно дернулся несколько раз. Все эти духи входили в топ-20 своих списков, даже у старейшин семьи Инь заблестели глаза, когда они посмотрели на Сюань Юаня. Этот парень с ног до головы был одним настоящим сокровищем. Едва Сюань Юань и остальные вошли на территорию особняка Инь, как из его глубины вырвалась невероятно мощная сила пяти элементов и пять ярких лучей света по очереди пронзили небеса. Глава 258. Недоразумение. Конденсируется. Раздалось разом пять голосов. Сила пяти элементов распространилась по всему особняку Инь, поразив множество людей из семьи Инь, заставив изобразить свои взоры в направлении, где было пятеро бессмертных, а их сердца ускоренно забились, желая узнать, был это успех или неудача. Сила пяти элементов устремилась в небо, а пятеро бессмертных разом начали быстро складывать печати своими руками. Если они хотели подчинить себе эту силу, то они обязаны были работать сообща. Затем пятеро бессмертных быстро укусили кончики своих пальцев, выпуская свою ци вместе со своей сущностью крови, сформировав большую печать на пяти цветными лучами, которые пронзали небо. Установить. Мощная ци и кровь пяти бессмертных резко устремилась в небо и постепенно начала объединяться с пятицветным светом. В этот миг сражение перешло в свою финальную стадию. Неожиданно тела пяти бессмертных вздрогнули, и над их головами неожиданно открылся огромный портал. Тогда свет бессмертных и сила пяти элементов стали сливаться воедино. Хе, похоже, что для пяти бессмертных создание защитной руны пяти бессмертных весьма непростая задача. Они даже совершили очередной прорыв, пока создавали ее. Похоже, что они вошли на 5 уровень сферы бессмертных. Сфера бессмертного имела 9 уровней. Когда практик достигает сферы бессмертного, сила драконов уже не способна в полной мере писать всю мощь бессмертного, так как их сила просто способна затмить небеса. Каждый уровень в сфере бессмертного крайне сложно преодолеть, так как обычно для этого нужно накопить огромное количество сил, чтобы в один миг использовать ее для прорыва. Это очень трудный и изматывающий процесс. Поздравляем пятерых бессмертных с успешным прорывом на новый уровень. Семья Инь поспешила поздравить пятерых бессмертных. Спасибо, это все благодаря созданию защитной руны пяти бессмертных. Она позволила нам перейти к новому уровню осознания мира. В том, что мы сегодня совершили прорыв, также есть и ваша заслуга, семья Инь, за что мы также благодарим вас, с улыбкой сказал бессмертный Водой, взмахнув пальцем руки, отправил руну прямо в руки Интяньшина. О, ученик наш, Сюань Юань, ты вернулся. Я знал, что земли синей бездны не остановит тебя. Хо, это невероятно, только наш ученик вернулся назад, а рядом с ним очередная красавица в наряде невесты. Ха-ха, у тебя отличный вкус. Она действительно достойная пара моего ученика. Отличный выбор. Глаза золота заблестели, когда он посмотрел на наряженную Инчжэнь Луа, которая стояла рядом с Сюань Юанем. Эти двое действительно выглядели так, словно были двумя частями одного целого. Даже сам золото удивился, насколько идеальной парой они были. Со вспышкой белого света, он появился перед Инчжэнь Луа и, оценивающе глядя на нее, не переставал смеяться и одобрительно хлопать Сюань Юаня по плечу. Ну, если сравнивать с последней твоей дамой, святой секты Линлонг, Цзи Сюань, это тоже очень даже ничего. Точно-точно, тебе настолько не терпелось жениться на ней, что ты ждал нашего выходя уже полностью готовый к свадьбе. Ты слишком почтителен и заботлив. Золото, ты, наконец-то, сказал нечто дельное. Малыш Сюань Юань действительно обладает очень сильной сыновьей почтительностью, так что, желая женить, он терпеливо ждал нашего выхода, чтобы представить нам свою невесту. Они такие прекрасные, в сравнении с моими молодыми годами, еще и гораздо сильнее. Огонь также появился перед Сюань Юанем, улыбаясь во весь рот. Затем, похлопав Сюань Юаня по плечу, он искренне сказал: «Сюань Юань, ты и правда вырос. Прошло всего 2 года, а ты стал очень мужественным и даже собрался жениться. Хоть я больше болел за тебя и Мочоу, но поскольку тебе нравится эта девушка, я не могу мешать тебе». Затем дерево подошел к Инчжэнь Луэй, тепло посмотрев на нее, словно старший предок спросил: «Малышка, скажи, какой семье ты принадлежишь? Знаешь, мы много лет и сил потратили, чтобы найти такого ученика, как Сюань Юань, за ним даже младшая принцесса Мо ухаживала. И честно говоря, мы все пятеро придерживались мнения, что это лучшая для него пара, Так мы должны знать, что ты действительно достойна его. Но, дерево, полегче с высказываниями. Фан Юйюй из семьи Фан намного лучшая кандидатура и может принести ему много выгод, заявил Земля. Ну и зачем вы пристаете к этой малышке с подобными вопросами? Просто вспомните про Бай Юньян из торгового центра Тайбай. Насколько я помню, между ними также были довольно близкие отношения. Наш ученик очень непрост, так что эта девушка просто не может быть обычной. Вставил свои 5 копеек вода. Пятеро бессмертных продолжали говорить и, в принципе, в их словах не было ничего плохого или предосудительного. Тем не менее в душе Сюань Юань начинал хмуриться все сильнее. Пятеро бессмертных, увидев множество людей вокруг, неправильно все поняли и решили набить цену Сюань Юаню. У Сюань Юаня просто не было слов. «Бля, эти старперы полностью оклеветали меня. И как мне теперь жить дальше?» О, так оказывается, что Сюань Юань на самом деле большой бабник. В этот миг, стоявшая в стороне Цань Дуду узнала для себя много нового, а пятеро стариков мгновенно обратили на нее свои взоры. «Энергично, странно, то есть ты тоже семья Сюань Юаня? О, ты тоже близка с ним, кто ты, девочка?» «Ну да, я тоже часть семьи Сюань Юаня, так как спала вместе с ним и помогала ему. Ха-ха, вы только посмотрите на ее тело, как оно хорошо развито. Она без проблем сможет родить несколько детей. Довольно», — гневно воскликнул Сюань Юань. «Пять учителей, прекратите это немедленно. Вы хоть думаете, что несете?» Золото, прокашлившись, посмотрел на Инчжэнь Луа и, повернувшись к 4 другим старикам, язвительно сказал: «И правда, вы, четверо, как вы можете вести себя настолько возмутительно перед нашей невесткой?» А, слушая слова Золота, Интяньшан, стоявший рядом с ними, слегка покрылся потом и осторожно сказал: «Пятеро бессмертных, это моя сестра. Тело святого дракона. Нет, разве у них отношения не учителя-ученика? Ты вообще о чем? Она училась у Ань Юаня всего несколько дней. Да и что такого, если они учитель и ученик? Подобные ситуации не раз встречаются в истории, иначе принцесса Гао Ян никогда бы не обучила меня своим техникам. И красавица Юн из секты Линлонг никогда бы не обучила меня паре своих техник. Что еще за деление, друг-учитель? Человек куда более гибкое создание, зачем создавать настолько жесткие рамки? Ну, это звучит вполне логично». Слушая все это, бессмертные семьи Инь также присоединились к беседе, и один из них сказал: «Чего, так скандал вокруг того, что принцесса Гао Ян не вышла замуж из-за того, что была беременна, был связан с вами?» Тогда Золото воскликнул: «Чего, у нее есть ребенок? Я не знаю, так как этот вопрос был вскоре спешно закрыт и больше никогда не подымался. Боюсь, даже вы не сможете сейчас встретиться с принцессой Гао Ян». Инчжэнь Луа также посмотрела на Сюань Юаня и с несколько натянутой улыбкой сказала: «Я смотрю, а ты пользуешься спросом. Да, прекрасный учитель, не слушай их», — сказал Сюань Юань, беспомощно пожав своими плечами, а затем посмотрел на 5 бессмертных и сказал: «Дорогие учителя, не могли бы вы заняться чем-то более, замолчать и заняться чем-то более важным?» Тогда Золото сказал: «Что еще за важные дела? Ты так долго ждал нас, разве это было не для того, чтобы мы благословили твой брак? Ну же подойди, самое время благословить этот брак и стать одной семьей. Кроме того, девушка так прекрасна в этом наряде, разве она не ждала этого дня с нетерпением? Только не говори мне, что в такой момент ты начала стесняться. Это абсолютно естественно для мужчины и женщины. Но независимо от твоего решения, я, твой учитель Золота, всегда поддержу тебя, так что подойдите и я благословлю вас, не стесняйтесь».